Тест на абьюз. Ниже я опишу чувства и ситуации, а также объяснение к ним. Если обнаружишь то, что относится к тебе или твоим отношениям, время бить в набат. Ты постоянно заискиваешь перед партнером. Стараешься не злить его и не раздражать лишний раз. Подбираешь слова в разговоре, чтобы не вызвать бурю. Как будто смирилась с тем, что оказалась на вторых ролях, усиленно контролируешь себя, а значит, усвоила, что надо делать, чтобы твой мужчина не оскорблял тебя открыто. Мужчина говорит обидные слова в твой адрес, маскируя их под шутку. Вроде «ты тупенькая», «ой, ну ты блондинка». «Какая блондинка?» Очевидно, та самая стереотипная. «Ты как поросёночек. Это понятно, что не о розовых щёчках». Туда же идут прямые оскорбления с последующим. «Я же пошутил, все поняли, а у тебя нет чувства юмора». В каждом саркастичном замечании или обидной шутке есть доля правды. А тебя оскорбляют в лицо, совершенно не боясь получить достойный ответ. Когда ты привлекаешь внимание к обидному, непозволительному или оскорбительному поведению, он тут же начинает трансформировать ситуацию так, чтобы выставить себя жертвой. Это просто способ манипуляции. Повернуть разговор так, чтобы создать впечатление, что это ты причиняешь вред партнеру, поднимая тему того, что тебя ранит. Признаки этой тактики — ты всегда выставляешь меня плохим, постоянно поднимая эту тему, ты заставляешь меня чувствовать себя плохо. Тебе больно? Нет, это мне больно. Помнишь, когда? И выворачивание ситуации с прошлого наизнанку. Если твой мужчина, мать, отец, сестра, брат, друг, не дает тебе говорить о своем восприятии и вместо этого переводит разговор на себя, это нездоровое общение. Ты извиняешься даже тогда, когда точно знаешь, что не сделала ничего дурного. Жертвы абьюза часто приходят к убеждению, что они глупы или эгоистичны, сами во всем виноваты, поскольку партнер слишком часто обвиняет их в этом. Мужчина отказывается признавать твои сильные стороны и обесценивает достижения. Важно понимать, обесценивание и унизительные замечания сначала могут восприниматься несерьезно, как шутка, но это вовсе не случайные оговорки. Скорее всего, они нацелены именно на твои сильные стороны, которые мужчина оценивает как угрозу, соперничество, и пытается контролировать. Реакция партнера на достижение может говорить о многом. Он мало интересуется тобой или вовсе игнорирует. В разговоре о твоих достоинствах меняет тему или критикует за то, что ты не делаешь, осмеивает все твои начинания, машет рукой, говоря, что у тебя, как всегда, ничего не выйдет, даже если до этого обязательно выходило. Со временем твое чувство уверенности в себе и ощущение собственной компетентности обязательно серьезно снизится. Партнер ограничивает тебя в эмоциональной близости, сексе или деньгах с целью наказания. Отношения, в которых присутствует попытка ограничения эмоциональной привязанности или финансовой поддержки, не всегда воспринимается как абьюз. А зря. Большинство расценивает насилие как причинение именно физического вреда. Вот только когда дело касается ограничения или лишения того, чего человек заслуживает, это тоже является насилием, просто эмоциональным. И оно равноценно физическому. Ты чувствуешь жалость к партнеру, несмотря на то, что он причиняет боль. Эмоциональные абьюзеры — гении манипуляций. Они причиняют боль, одновременно заставляя думать, что это твоя вина. Жертвы эмоционального насилия часто игнорируют поведение своих обидчиков, поскольку они кажутся несчастливыми, отвергнутыми, брошенными, обиженными в детстве. Ты стараешься зациклиться только на положительных эмоциях. Стремление выжить заставляет женщину искать даже самый крошечный намек на нежность, ласку, эмпатию и доброе чувство к ней в поведении абьюзера. Если хоть что-то удалось заметить, то ты переполняешься надеждой на то, что он больше не будет. Когда он кричит на меня не так сильно, я начинаю верить, что все наладится. Ты преувеличиваешь позитивные черты характера абьюзера и фокусируешь на них свое внимание. Любое минимально нормальное поведение с его стороны ты интерпретируешь как положительную черту характера. Поэтому любое невредящее действие ты преображаешь до огромного хорошего поступка. Это позволяет тебе снизить уровень стресса и почувствовать благодарность, солидарность, надежду. Как следствие, чем позитивнее будет твое видение фигуры партнера, тем вероятнее появление у тебя положительных чувств к абьюзеру. Позитивное чувство к кому-то повышает вероятность взаимности с его стороны. Если мы кого-то сильно любим, этот человек, вероятно, тоже нас полюбит. Именно тут закладывается основа травматической связи с положительными сторонами личности абьюзера. Есть теория, что мозг ассоциирует возбуждение от опасности, симпатическая нервная система, с возбуждением от влюбленности. Но прошу тебя осознать, это не любовь. Тебе пора бежать.